Константин Назимов. Рыскач. Артефакты истинных магов. Читает Юрий Белик. Пролог. Настроение было под стать погоде на улице, а погодка не радовала уже несколько дней кряду. Мелкомерзостный, моросящий дождь вкупе с порывистым ветром не давали надежд на посещение моей специфической лавки покупателями. Да и особо предложить я ничего нового и интересного не мог. Оглядев рассеянным взглядом полупустые полки, я приуныл. Как оно дальше будет? Мой наставник умер неделю назад, на его похороны пришлось отдать все свои небольшие сбережения. А вот кубышка с выручкой оказалась неожиданно пустой. Вообще-то я надеялся, что денег старый Брон должен был скопить немало. Ведь почти декаду назад лавка ломилась от разных артефактов, за которые можно было выручить целое состояние. Меня Брон в свои дела посвящал неохотно, ворча, что я еще слишком мал, чтобы играть во взрослые игры. Ага, как стоять за стойкой да изучать магические сплетения в различных вещичках, так... Рейнион. А как навстречу с искателями? Мал. Ха, мне скоро праздновать 20-ю весну, а он мал. Или как заряжать разряженные артефакты, да с новинками возиться? Так Рен. Ну, это, впрочем, уже не так важно. Важно то, что мой наставник с одной из встреч не вернулся. И напрасно я надеялся на лучшее, ожидая его поздним вечером. Вместо него в лавку заявилась стража. Оказалось, что Брон тихо и мирно скончался в трактире во время приема пищи. Это была, так сказать, официальная версия, в которую я не верил ни на медяк. И не в том дело, что Брон никогда не был замечен в пропащей русалке. Такое гордое название носил один из самых захудалых трактиров нашего городка, расположенный чуть в стороне от городских ворот. Да и обычно в такого рода заведениях совершались не очень чистые сделки. У Брона же после его кончины ни одного артефакта не осталось. А Брон никогда не выходил на улицу, не прихватив с собой пару-тройку магических вещичек, которые спасали от воров и всяких несчастных случаев. Да и денег у него оказалось всего-то 2 медика, да 1 серебряный червонец, который нашелся за подкладкой его куртки. Конечно, наставник был уже далеко не молод. Да и его могли после смерти банально обокрасть. Но как-то уж все шито белыми нитками. Я тяжело вздохнул и собрался идти закрывать лавку. Дело-то к вечеру, и покупателей не ожидалось с вероятностью того, что день сменится ночью, а не утром. В этот самый момент на пороге лавки показался посыльный Мэрии. «Привет, Рен!» – воскликнул промокший насквозь парень, смахивая со своего плаща на пол потоки воды. «Привет!» – кисло ответил я, наблюдая, как под ним образуется небольшая грязная лужа, мысленно горько вздыхая. После такого посещения мне еще предстояло махать шваброй, чтобы привести пол в порядок. «Погодка, чтоб ее!» – выругался посыльный и, оставляя на полу глину, потопал ко мне. «И чего тебе от меня надо, Сток?» – вскинул я бровь. «Неужто прикупить непромокаемый плащ решил?» В лавке было несколько зачарованных вещей от различной непогоды. Когда-то Брон, как он считал, совершил удачную сделку с заезжим артефактчиком, купив у того на продажу по паре сапог, плащей, штанов и рубах. Вещи были красивые и дорогие, из лучших материалов, да еще и с изюминкой. Пряжки сапог украшали камни, в которых было заложено заклинание чистоты и неизнашиваемости. У плащей пришиты изумрудные пуговицы, защищающие от промокания. На штанах имелся широкий витой поясок с вшитым туда камнем нестарения, а костяные пуговицы на рубашках защищали ткань от грязи и дыр. Вещи были очень хороши, если бы не один из недостатков. Они стоили очень дорого, и за 3 года ни одной из них у нас никто так и не купил. «Ага», – рассмеялся Сток, – «да за один твой плащ я 10 обычных куплю». «Вместе с сапогами и всем остальным. На, держи!» Протянул он мне какой-то сверток. «Что это?» «Прочти, распишись и назад гони!» В свертке оказалась небольшая шкатулка из обычного дерева, а в ней лежал листок бумаги за подписью мэра и печатью храмового служителя. Поэтому Листку мне следовало явиться завтра в мэрию на слушание дела об определении наследства. «Что-то больно быстро», – удивился я, беря в руки перо и ставя свой автограф на бумаге. «Почему быстро-то? Если было завещание или есть прямой наследник, то дело не откладывают», – забирая у меня шкатулку, пожал плечами Сток. «Угу», – задумался я. «Да, чуть не забыл. Ты к 9 часам подходи, так мэр велел». «Понятно», – протянул я, хотя понятно мне ничего не было. «Ладно, я побежал». Пожал мне на прощание руку Сток и, передернув плечами, отправился по своим делам. Колокольчик над дверью давно уже смолк, а я все стоял и размышлял о странном требовании явиться в мэрию. Насколько мне было известно, Брон не оставлял завещания. Он всегда говорил, что слишком верит в удачу и богов, которых нельзя дразнить своими действиями, и надо не давать им повода выполнить последнюю волю. Родственников Брона я не знал и никогда таковых не слышал. Но теперь выходило, что или есть завещание, или кто-то предъявил свои права. У меня же права хоть и были, но они были настолько призрачными, что... Дело в том, что по законам королевства Гроин, на территории которого мы проживали, первоочередными наследниками считались родственники, если не было завещания, а потом наследником могли объявить делового партнера. Вот к деловым партнерам я и относился. И у меня была надежда, что лавка у старого Брона перейдет ко мне. Но вступление в права должно было произойти не менее чем через 3 месяца после смерти, но никак не через неделю. Я лихорадочно стал прокручивать в голове различные варианты. Кому могла понадобиться моя лавка? Ведь я уже считал ее своей. Но на ум никто не приходил. В городе родни у Брона не было. И это всем хорошо известно. Может, я напрасно себя взвинчиваю? Тем не менее, я не стал убираться за наследившим Стоком, а решил перетащить к себе в комнату те немногие артефакты, которые не были записаны в книгу товаров и не находились на виду в лавке. Закрыв дверь в лавку, я приступил к ревизии полок и подсобки. Те вещи, которые были в книге учета, я брать не стал, да и не смог бы. Если завтра у лавки окажется новый хозяин, то это будет уже воровство. А за воровство можно и на плаху отправиться. Ну, может и не на плаху, но уж на каменоломне меня однозначно отправили бы. К моему разочарованию, таких артефактов нашлось немного. Старинная лампа в виде дракона, сделанная из какого-то сплава и должна освещать пространство из раскрытой пасти. Но не рабочая, и починки-то нам с Броном она не поддалась. Пара кинжалов, у одного слишком выщерблено лезвие, а у второго отсутствовал камень в рукояти. И их магические свойства мне тоже не были известны. Компас и пара оберегов от злых духов особой ценности не представляли. Правда, было еще несколько перстней, но не особо редких и дорогих, их можно встретить у каждого второго. Вот все эти вещи я и перетащил к себе в комнатку. Кабинет Брона осматривать не стал – там я уже все пару раз перерыл, но ничего интересного не нашел. Разобравшись с артефактами, я пересчитал всю наличность и еще раз горько вздохнул. Денег было, кот наплакал. Всего 5 золотых, 10 серебряных да пригоршня меди. Для кого-то и это было состоянием, но для меня, когда через мои руки проходило до 100 монет золотом в месяц, хотя, может, я слишком себя накручиваю, но жизнь мне была известна во всех ее проявлениях, и я лишь отрицательно покачал головой и принялся обдумывать, все ли я собрал. «Вот осел!» – воскликнул я и хлопнул себя по лбу, а потом чуть ли не бегом бросился в кабинет Брона. В кабинете я стал придирчиво рассматривать полки с книгами, решая про себя, какие мне могут понадобиться, а какие останутся новому владельцу. А в том, что у лавки появится новый хозяин, и им буду не я, сомнений у меня уже не оставалось. Все слишком как-то неправильно происходило. Книги по расходам, приходам товара я не уделил никакого внимания. А вот пяток книг про магические артефакты, их заряд и починку заслужили мое пристальное внимание. Выбор мой пал на 2 книги, которые я не совсем освоил, и в которых было слишком много непонятного. в том числе и несколько глав на неизвестном мне языке. Книги эти Брон приобрел не так давно, и хотя на вид они не выглядели старыми, но являлись сами по себе артефактами. А надпись на первой же странице заставляла задуматься. Если верить этой надписи, то книги появились в 13333 году, а сейчас на дворе стоял 15321 год. Сколько Брон за них отвалил, я не знал, но думаю, что немало. Подобные раритеты были всегда в цене. За окном тем временем уже наступала ночь, но дождь и не думал кончаться. Быстро перекусив, я поразмышлял, не стоит ли насытить магией бытовые артефакты лавки. Но решив, что светильники на сегодня свое отработали, а подогреватель воды мне пока не нужен, отправился спать. Уснуть так и не смог. В голове все крутились разные мысли, да и тревожно мне было за дальнейшую свою судьбу. Жизнь моя складывалась слишком странно, но я был благодарен богам и за это. Своих родителей и близких я не помню. Знаю только со слов старого Брона, что он меня трехлетнего подобрал около городских ворот со стрелой в боку. Уж не знаю, что на него нашло, он мне об этом говорить наотрез отказался. Но Брон меня выходил и воспитал, за что я ему благодарен от всей души. Конечно, мне приходилось много работать, в то время как мои сверстники весело валяли во дворе дурака. Но ведь и не у всех есть зрение на магию и ее потоки. А магия была далеко не везде. Как это объяснить, для меня оставалось загадкой. Не понимаю, почему в метре от меня может проходить поток магии, а там, где находился я, были простые брызги магического составляющего. В 5 лет у меня открылось зрение на магию. «Дядя Брон, а почему так светится рукоятка кинжала?» – спросил тогда я у своего наставника, который задумчиво торговался с пришедшим в лавку клиентом. «Вот, даже малец говорит, что кинжал магический». Обрадовался мужик, который и принес на продажу кинжал. «Да, теперь и я вижу», – удивленно глянул в мою сторону Брон. «Он просто слишком разряжен, да и магия-то только на внешний вид настроена. Больше 5 монет серебром не дам». Чем закончилась та торговля, я не знал, так как спешил по своим важным 5-летним делам. Но вот вечером у нас с наставником состоялся важный разговор, который на многое мне открыл глаза и заставил уже тогда задуматься. «Значит, ты видишь магию?» Поглаживая свою бородку, а тогда он носил бороду, спросил Брон. «Вижу, вижу», — радостно подтвердил я. «Это хорошо. А что о магии знаешь?» «Как это что? У нас лавка по продаже всяческих магических штучек, и магия очень жизнь облегчает». «Это правильно», — усмехнулся наставник. «И что, все?» «Ну, ты как-то чинишь магические вещи. На это мы и живем». «Уже к 5 годам я знал, что если нет денег, то не будет и никаких тебе удовольствий». «А вот скажи, кем ты собираешься стать, когда вырастешь?» «Стражником, как дядя Грей». Грей тогда здорово прославился, выявив контрабандную подводу, на которой в город хотели провести несколько неучтенных бочек вина. «Ты бы только видел, как он обозникам навалял. Ему медали, премию дали». «А жить на что будешь? Или думаешь, Грей тебе оставит контрабандистов, пока ты повзрослеешь? Я же тебе предлагаю учиться магии вещей». В 5 лет мне было не до каких-то там магических артефактов, но наставник сумел меня заинтересовать. Он каждый день расхваливал магические предметы, а когда подарил мне игрушечную мельницу, то моему восторгу не было предела. А вот когда мельница перестала вращать свои лопасти, и я прибежал к нему с просьбой починить, то он коротко сказал: «Сам починишь, там просто заряд кончился». А ведь этой игрушкой я гордился. На всей улице ни у кого не было даже подобия ее. И где-то с 5,5 лет я принялся изучать магию вещей. Наставник тогда сам починил мельницу, да и впоследствии чинил ее не раз. А вот я ее так ни разу и не заправил магией. Магия не очень изучена, вернее, просто забыта. Да, у нас ее многие видят и ощущают, но применить никто не может. за исключением мастеров-артефактчиков. Легенды, конечно, ходят, что когда-то давным-давно на планете жили истинные маги, которые могли из воздуха делать предметы и управлять стихиями. А все артефакты были созданы ими только в качестве подспорья или для тех, кто магией обделен. Я в это и верил, и не верил. Сложно представить таких великих людей, которые смогли укротить магию. Так ли было на самом деле или нет, но самые лучшие артефакты остались только с тех времен. На сегодняшний день максимум, что можно сделать, заправить древние артефакты магией. И то далеко не все. Многие требовали таких объемов магии, что это было просто нереально. Еще можно создать простенькие артефакты, основываясь на преданиях и собственных секретах мастеров. Решив погадать, я снял с шеи свой амулет, он со мной всегда. Когда был маленьким, цепочка была мне слишком длинной, и амулет болтался на уровне пупка, но снимать его я не хотел. И, как рассказывал Брон, ревел раненым медведем, если расставался с талисманом надолго. К цепочке из непонятного сплава был пристегнут камень в оправе из такого же непонятного металла. Сам металл имел какой-то фиолетовый оттенок и к золоту или серебру не имел никакого отношения. По краям оправы были нанесены символы на неизвестном языке. Сам же камень менял свой цвет, если его зажать в кулаке и мысленно спросить, что ждет меня в дальнейшем. И если, разжав ладонь, я видел, что в камне преобладали светлые оттенки, все будет хорошо, а вот если темные... О свойствах амулета я узнал случайно, и не так давно. В тот день я оказался в доме терпимости. Наставник считал, что мужчина должен состояться самостоятельно, а не после того, как его кто-то охмурит. Так вот девица, которая из паренька превратила меня в мужчину, лежала и баловалась моим талисманом. Для чего он служит? Поглаживая меня по груди пальчиком и надеясь, видимо, на что-то большее, спросила она. «Мужскую силу восстанавливает», – буркнул я. «Это было бы кстати, а то...» Она не договорила, да и что там говорить-то? Я хоть и не совсем опозорился, но девице удовольствие доставил только моральное, что именно она ввела меня во взрослую жизнь. И ей хотелось закрепить успех. В итоге я ее не разочаровал. И после нескольких приставаний, ночь-то длинная, она запросила пощады. «Хватит, я больше не могу. Скажи своему талисману, чтобы успокоился». Я в шутку сжал камень и произнес. «Хватит. Лучше сделай так, чтобы и завтра я не оплошал». И когда я разжал ладонь, то удивленно подпрыгнул на кровати. Камень был черным, а символы по контуру горели красным цветом. Но горели они не все. Что-то мне амулет пытался сказать, но вот только расшифровать я это не мог. Зато следующий день был для меня одним из самых неудачных. Заряжая светильник мэру города, я его разбил. На рынке у меня сперли кошелек, и в завершении всего в трактире мне намяли бока Крин с друзьями. При воспоминании о Крине я невольно поморщился. И чего ему не имется? Нужна мне дочка мэра, как собаке пятая нога. А вот Крина женское внимание обходило стороной. Даже девицы из дома терпимости отказывались иметь с ним дело. У него и деньги водились, но вот слухи о его поганом характере и обращении с девушками были известны чуть ли не всем. Хотя Милана на меня явно глаз положила, я вновь поморщился, припоминая знаки внимания, оказанные мне этой, мягко говоря, не совсем стройной девушкой. Мне же нравились девчонки со стройными фигурками и хоть немного сообразительные. А дочь мэра не была ни в том, ни в другом замечена. Правда, и моего идеала найдено мной не было. Сжав талисман, я прикрыл глаза и спросил, что меня ожидает. Вопрос был не совсем корректен, как и ответ амулета. Камень полыхнул всеми цветами радуги. Символы в оправе хаотично вспыхнули, а через мгновение все вернулось в свое обычное состояние. Ответа он мне не дал. Да и я никогда на него не полагался, больше считал это развлечением, чем настоящими предсказаниями. Вроде все дела сделаны, можно перекусить и собираться с силами на завтрашний день. «Ох, чувствую нелегкий.